Глава 7. Огонек вернулся к ручью по собственным следам. Он размышлял о глазах, светившихся во мраке на территории племени теней. Вдруг легкое дуновение ветерка донесло до котенка слабый запах. Чужак! Может быть, тот самый сумрачный кот? В горле у огонька заклокотало, и он зашипел. Этот запах поведал ему о многом. Во-первых, о том, что это кошка, притом немолодая и определенно не из грозового племени. По запаху ее нельзя было отнести ни к одному из кошачьих племен, но огонек понял, что она усталая, голодная и больная, и настроение у нее отвратное. Сделав низкую стойку, он пополз вперед, ориентируясь по запаху. Потом в недоумении остановился. Запах стал слабее. Котенок снова принюхался, и вдруг с быстротой молнии из кустов позади него выскочил рычащий меховой ком. Огонек завизжал от неожиданности, а кошка сбила его с ног. Две тяжелые лапы придавили котенка к земле, острые клыки сомкнулись на его загривке. «Мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ему придет конец. Он расслабил мышцы, словно хотел сказать «все, сдаюсь» и притворно жалобно замяукал. Кошка разжала челюсти и издала победный вопль. «Ага, хилый оруженосец! Попался щербатой в лапы!» Огонек почувствовал, как его охватил гнев. «Ну, погоди, эта облезлая меховая кочка еще узнает, какой он хилый!» «Но не сейчас», — сказал он сам себе. «Подожди, пока она снова хватит тебя зубами». Щербатая снова укусила его. Огонек извернулся и рванулся вверх на пружинистых молодых лапах. Кошка удивленно зарычала и отлетела назад, кубарем покатившись в ежевичный куст. Огонек отряхнулся. «Так уж и попался, а?» Щербатая воинственно зашипела, высвобождаясь из цепких ветвей куста. «Не так уж плохо, юный оруженосец», — бросила она. «Но можно и лучше». Огонек глазам своим не поверил, когда разглядел, наконец, противника. У кошки была широкая, почти плоская морда, вся исполосованная старыми боевыми шрамами, обкусанные и разорванные уши и круглые оранжевые глаза. Ее темно-серая длинная шерсть свалялась и торчала грязными колтунами. Огонек сделал боевую стойку, выпятил грудь и с вызовом взглянул в глаза врагу. «Ты охотишься на территории грозового племени! Убирайся отсюда!» «Кто мне запретит?» Щербатая ощерилась, показав потемневшие от старости зубы. «Я должна и буду здесь охотиться. Тогда я выживу. Я подожду. Хватит болтать!» — вспыхнул огонек. В котенке заговорил дух его далеких предков, диких котов. Меньше всего сейчас он походил на домашнего питомца и так и рвался в бой, защищать свою территорию и свое племя. Кажется, Щербатая заметила произошедшую с противником перемену. В ее наводящих ужас оранжевых глазах мелькнуло новое чувство — уважение. «Погоди, не спеши», — промурлыкала она нежным голосом, но огонек не поддался на эту уловку. Выпустив когти и распушив хвост, он прыгнул вперед, издав звонкий воинственный клич «Грау!». Кошка ответила на этот выпад гневным шипением. Огрызаясь и фыркая, молодой кот и старая кошка сошлись в поединке. Они катались по земле, мелькали клыки и когти. Плотно прижав уши к голове, огонек пытался укусить щербатую, но ему никак не удавалось это сделать. Зубы застревали в комьях ее свалявшегося меха. Потом неожиданно щербатая привстала на задние лапы, подняв грязный хвост трубой. Так она казалась еще больше. Огонек почувствовал еще немного, и в него вцепятся крепкие челюсти. Он отпрянул назад и как раз вовремя. Щелк! Зубы клацнули в воздухе у самого его уха. Инстинктивно огонек накинулся на противника сбоку. Передней лапой он ударил щербатую по загривку. Удар был так силен, что его лапа задрожала до самого плеча. «Иу!» Оглушенная ударом, Щербатая упала на все четыре лапы. Потом приподнялась и потрясла головой. Пока кошка приходила в себя, Огонек придумал, что надо сделать. Это был его последний шанс. Он бросился вперед, низко пригнувшись к земле, и впился зубами в ее заднюю лапу. Вкус валявшейся шерсти был отвратителен, но котенок только крепче стискивал челюсти. «Мурай!» — завизжала Щербатая и, извернувшись, попыталась укусить Огонька за хвост. Его позвоночник пронзила боль, но от этого котенок только сильнее разозлился. Он вырвал хвост из пасти противника и решительно замахал им из стороны в сторону. Щербатая собралась, изготовившись к новой атаке. Огонек слышал ее тяжелое, сиплое и зловонное дыхание. Он с трудом выносил ее запах, говоривший о том, что противник его слаб, болен и жутко голоден. Это причиняло котенку почти физическую боль. Что-то внутри у него перевернулось от нового неожиданного чувства. И это было чувство, несвойственное воину — жалость. Огонек старался приглушить его в себе, думать о том, что главное — преданность племени, но не смог от него избавиться. «Ты говоришь от чистого сердца, юноша, и когда-нибудь, когда ты станешь настоящим воителем, это принесет тебе пользу», — прозвучали в его ушах слова Львиногрива. Но тут же котенок вспомнил фразу, которую произнес тогда коготь. «Или в самый разгар сражения превратит в домашнюю размазню». Щербатая сделала бросок, и Огонек вновь ощутил в себе прилив боевого духа. Кошка попыталась добраться до его загривка и нанести смертельный удар клыками, но на этот раз ей помешала раненая лапа. «Убирайся отсюда!» Огонек выгнул спину дугой, но Щербатая ухитрилась вцепиться в нее когтями и придавила котенка к земле. Почувствовав на губах вкус песка, Огонек выплюнул его. «Тьфу!» Потом быстро изогнулся, чтобы увернуться от удара задних лап Щербатой и уберечь от ее острых, как колючки когтей, свой нежный живот. Сцепившись, они катались по земле, кусаясь и царапаясь. Вдруг клубок распался. Огонек хватал ртом воздух, одновременно чувствуя, что и силы Щербатой на исходе. Кошка была сильно ранена. Задняя лапа еле подпирала ее костлявое туловище. «Ну что, сдаешься?» — прошипел Огонек. Если бы непрошенная гостья сдалась, он бы отпустил ее на все четыре стороны, ограничившись легким укусом на память. «Ни за что!» — отважно фыркнула в ответ Щербатая. Но ее раненая лапа подвернулась, и старая кошка рухнула на землю. Она попыталась встать, но не смогла. Глядя на Огонька помутневшими глазами, Щербатая зашипела: «Если бы я не была такой голодной и усталой, я бы тебя разорвала на клочки, как мышь!» И ее пасть скривилась от боли и ненависти. «Прикончи меня! Я не буду сопротивляться!» Огонек медлил. Он никогда еще не убивал кошек. Может быть, в пылу битвы он и смог бы, но прикончить вот так, хладнокровно, это совсем другое дело. «Чего ты ждешь?» — презрительно спросила Щербатая. «Ты нерешителен, как изнеженный домашний котенок!» Эти слова обожгли его словно огнем. Неужели на нем еще остался запах двуногих, и она его учуяла? «Я оруженосец грозового племени!» — возмутился Огонек. Щербатая прищурилась. Она заметила, как вздрогнул котенок от ее слов, и поняла, что задела его за живое. «Ха!» — усмехнулась она. «Уж не хочешь ли ты сказать, что грозовое племя от безысходности стало подбирать домашних котят?» «Ничего не от безысходности!» — прошипел Огонек. «Тогда докажи, докажи, что ты воин, и прикончи меня. Так будет лучше для всех!» Огонек смотрел на нее, не мигая. Он не находил в себе столько злости, чтобы лишить жизни это несчастное создание. Котенок чувствовал, как его мышцы расслабляются, и в нем просыпается любопытство. Как кошка племени теней дошла до такого состояния? В грозовом племени о старейшинах заботятся даже лучше, чем о котятах. «Кажется, тебе не терпится умереть», — заметил он. «Ну и что? Это мое личное дело, мышиный помет!» — ощерилась Щербатая. «Зачем эти проволочки, оруженосец? Или ты намерен заболтать меня до смерти?» Она говорила смело, но Огонек ощущал волнами исходившую от больной и голодной кошки слабость. Щербатая знает, что все равно умрет, если еще какое-то время не поест. А раз теперь она не может охотиться самостоятельно, может, и правда будет лучше, если он ее прикончит прямо на месте. Противники смотрели друг на друга, и взгляды обоих выражали нерешительность. «Подожди здесь», — произнес Огонек наконец. Казалось, из Щербатой выкачали весь воздух. Шерсть на ее загривке опала, хвост безвольно опустился. «Ты шутишь, котенок? Куда я уйду?» — пробормотала она. Тяжело дыша от нестерпимой боли, кошка с трудом доковыляла до мягкого коврика из цветущего вереска, упала в траву и принялась зализывать рану на лапе. Огонек посмотрел на нее через плечо и, пробурчав что-то про себя, помчался в лес. Оруженосец молча пробирался через папоротниковые заросли. В нос ему били теплые лесные испарения, среди которых был кисловатый запах дохлой крысы. Котенок слышал, как под древесной корой скребутся насекомые, как шуршат, пробираясь по листьям, длинные пушистики гусеницы. Его первой мыслью было пойти и выкопать пойманного утром дрозда, но это заняло бы слишком много времени. Можно было, конечно, разыскать дохлую крысу, так проще, но голодной кошке требовалась свежая добыча. Только в самом крайнем случае воин станет есть воронью падаль. Огонек замер, почуяв впереди молодого кролика. Еще несколько шагов, и он его увидел. Распластавшись по земле, котенок стал медленно подкрадываться к добыче. Он был от нее на расстоянии не больше мыши, когда зверек, наконец, заметил его, но было поздно. Мелькавший впереди куцый хвостик распалил в огоньке охотничий инстинкт. Пробежка, бросок, и кролик попался. Огонек схватил когтями вырывающегося зверька и быстро его прикончил. Измученным взглядом Щербатая наблюдала за тем, как огонек бросил перед ней небольшого кролика. «Что ж, еще раз привет тебе, котенок. Я думала, ты пошел кормить своих друзей-оруженосцев». «Правда? Ну, это я еще успею. И не называй меня котенком», — строго предупредил Огонек, носом подталкивая к ней кролика. Он сам удивлялся своей доброте. «Вот, но если ты это не будешь...» «А, нет», — торопливо ответила Щербатая, — «очень даже буду». Огонек смотрел, как кошка вспорола добычу клыками и начала жадно заглатывать ее кусками, не жуя. Он тоже почувствовал голод, но знал, что не имеет права даже думать о еде. Он обязан принести в лагерь как можно больше дичи, а крольчатина была такой ароматной. Через несколько минут Щербатая глубоко вздохнула и завалилась на бок. «Спасибо, дружочек. Это у меня первая свежая еда за много-много дней». Она облизала морду и принялась умываться. «Как будто от умывания она станет симпатичней», — хмыкнул Огонек, наморщив нос. От кошки по-прежнему исходила невыносимая вонь. Он взглянул на то, что осталось от добычи. Конечно, этим вряд ли можно было насытить растущего кота, но после драки со Щербатой у Огонька разыгрался аппетит. Устав бороться с чувством голода, он жадно доел остатки кролика. Было очень вкусно. Огонек с наслаждением облизнулся. Щербатая пристально посмотрела на него и извительно заметила, обнажив пожелтевшие все в бурых пятнах клыки. «Лучше, чем еда из отбросов, которые кормят ваших братьев двуногие». Кошка уже поняла, где его уязвимое место, и пыталась разозлить юного оруженосца. Огонек, не обращая на ее слова никакого внимания, начал умываться. «Такая еда отравленная», — продолжала Щербатая, — «из крысиного помета. Только бесхребетный мешок меха способен есть это лягушачье месиво». Вдруг она осеклась и насторожилась. «Шшш! Сюда идут воины!» Огонек тоже учуял, что к ним идут коты. Он слышал, как мягко ступают их лапы по опавшим листьям, как шуршит мех, задевая ветки, и почуял, как ветер распушает их шерсть, знакомые запахи. Это были воины грозового племени, и они шли по своей территории, где могли передвигаться без опаски и шуметь сколько им угодно. Огонек виновато облизнулся, чтобы было не так заметно, что он только что лакомился кроликом. Потом взглянул на Щербатую и на лежавшую рядом с ней кучку костей. «Первым делом накормить племя», — вспомнился ему наказ Львиногрива. «Глашатый должен понять, почему он накормил это несчастное создание». И вдруг огоньку стало страшно от того, что он натворил. Ему в первый раз дали задание как оруженосцу, и он ухитрился нарушить воинский закон.